11 марта 1958. Тути, Хелен и Долорес, секретарши в театре. Поскольку все они ищут мужей, я притащила их в папин бар, надеясь, что хоть одной папа приглянется, и он перестанет крутить шашни с этой уродиной. Папа им не приглянулся, зато все трое в один голос заявили, что Джимми Сноу — милейший человек на свете. Джимми так стеснялся, что за весь вечер слова не мог выдавить. Тути во время танцев скакала, изображая зайчика, и на следующий день не смогла выйти на работу, натерла ноги. Жаль, что папин бар так паршиво смотрится. На стенах деревянные рыбы и чучело рыб. А с потолка свешивается рыбачья сеть. Мы с мистером Сесилом пишем смешной скетч к актерской вечеринке. Он играет ведьму, а я беру у него дома интервью, как в телешоу «Лицом к лицу». Он сердится на миссис Тисли. Она позвала нас в последнюю минуту, чтобы сообщить, что настало полнолуние, а костюмы для танцев готовы только наполовину. Но оказалось, никакое это было не полнолуние, и большую часть танцев я пропустила, возясь с прожектором. Никто не предупредил, что они собираются использовать надувные мечи и обручи. «Видели бы вы этих девушек, они прыгали по всему двору». Одна наступила в собачью кучу, заорала и прекратила танцевать. Но миссис Тисли треснула ее по колену палкой и заставила вернуться. В конце вечера все прочитали по написанному ради такого случая стихотворению. У миссис Тисли получилось лучше всех. «Скоро дождь пойдет, скоро снег пойдет, и вся листва с деревьев нафиг упадет».